Глава 19. В сердце. Мы в Спарте. Прижимаю к щеке кем-то протянутые еще в дороге антисептические салфетки. Лицо пульсирует и дергает от боли. Я никогда не боялась боли. И сейчас, словно в коме, просто терплю эту невыносимую пульсацию и жалющее поддергивание нерва. В толпе парней ор. Все одновременно пытаются доказать и объяснить что-то разъяренному Ахметову, что план был другой. «Какой к чертям план?» «Какой к черту план?» Рявкает он. Желваки на его лице с угрозой подрагивают. Они снова что-то на высоких тонах одновременно пытаются ему... «Тихо!» Рявкает он. «Где он?» Разворачивается, хватаясь сзади за шею и одновременно отвешивая леща Артему. «Иди сюда!» С рычанием выдергивает из толпы, сжимает вторую руку в кулак. И меня это внезапно взрывает, потому что я вдруг мгновенно понимаю. Артем ему не ответит и сопротивляться не будет. И это нечестно. «Эй, хватит!» Врываюсь я между ними, отталкивая Ахметова в грудь двумя руками. Вжимаюсь спиной в Артема, из-под лобья сверлю взглядом Бессариона. Он с недоумением меня. «Он не виноват, ясно?» «А кто виноват?» «Он? Нет!» «Ксюш!» — шепчет Артем, обняв на мгновение. «Не надо!» Ловит взглядом мой профиль и громко втягивает воздух, задохнувшись. «Скорую!» «Нельзя мне в больницу!» — цежу я. «Это будет мое последнее путешествие. Именно там меня сейчас и будут искать первым делом фейсы». «Вы его не ругайте, Бессарион Давидович!» — вздергиваю подбородок. «Он туда не за бабками пошел! Его шантажировали сестрой!» Тишина. «Ладно», — опускаю взгляд, — «мне пора. Надо хотя бы попробовать сбежать, пока Арканов не опомнился». Гул в толпе. Мне становится неловко, что все с ужасом и сожалением смотрят на мое лицо. Я изуродована. Сейчас мне плевать. «Чшш!» — оттягивает меня от Артема Аиша Артуровна. «У тебя шок! Тебе надо лечь!» «Нет у меня никакого шока!» Но руки мои сильно трясутся, и голос дрожит. Мне неловко за слабость. «Пойдем, пойдем! Нужно обработать рану!» Но вводит меня в медкабинет. Хмурясь, колдует над моей щекой. «Я обколю, потерпи!» Закрываю глаза. «Это нужно срочно зашить у хорошего хирурга!» «Нет!» «Иначе останется огромный рубец!» «Пусть!» «Не поеду я ни в какую клинику. Я оттуда не выйду!» «Ну, крутая девочка, крутая!» «Миролюбиво!» «Мы все оценили, но теперь давай разумно!» «А я разумна! Мне нужно успеть исчезнуть, иначе я сяду!» «Надолго?» Дергает бровью. «Думаю, навсегда!» «Воу! И что же ты натворила?» «Я хакер, и я в ФСБ-базе. Фас от Арканова и...» «Ясно!» «Можно мне каких-нибудь антибиотиков, и я пойду?» Трясет. Пальцы леденеют. Голова кружится. «Так, давай!» Вынимает из шкафчика гору таблеток. Читает упаковки. Что-то отметает, что-то кладет в стаканчик. «Что там?» «Ты аллергик?» «Нет». «Алкоголь?» «Нет». «Тогда пей». Мыча от боли, глотаю таблетки. Наложив повязку, она садится рядом и гладит успокаивающий меня по голове. «Сколько тебе лет?» 19. «Где родители?» «Где-то есть». «Нужно им сообщить?» «Не-а, мы не интересуемся жизнью друг друга». «Увы, так бывает. Рассказывай». «Что?» «Все, рассказывай». Кладет прохладную ладонь мне на глаза. «Мне можно рассказывать все. Я мама». Большой палец ласково ритмично скользит по моему лбу. И отчего-то я начинаю тихо рыдать. «Ну как так?» Слезы текут по щекам и не могут остановиться. Словно вся херня, которая случилась со мной и была упакована глубоко внутрь, вдруг вырвалась. Плачу не от чего-то конкретного, а просто нервно это все. «Позорище!» Хочется закатить на себя глаза. «Хрен ли ты рыдаешь?» Я сама виновата во всем, а Артем нет. Он просто доверчивый, его развели. «Как ты туда попала?» Рвано выдыхая, Я сумбурно и кратко рассказываю о себе, ни в чем не обеляя. Боль отпускает. Она не перебивает. Язык заплетается. Меня рубит. Что я выпила? Реланиум. Мне надо идти. Вы Артему скажите, что... Я... Его... Я люблю его. Боги, как сопливо! Зачем ему это знать? Хотя нет, не надо. Вдруг мы больше не увидимся. Он будет долго переживать. А хотя нет, скажите, пусть знает, что все по-настоящему. И он не в холостую это все. Хотя нет, не надо. Путается мое сознание. Подняться не могу. Чш, отдохни немного. Аиша. Слышу голос Ахметова. Она подходит к двери. Сквозь полудрему, в легком равнодушии, слышу обрывки их спора за дверью. «Артем мой ребенок! Я не позволю!» «Она тоже чей-то ребенок, бесу!» «Эта девочка – криминал!» «Это запущенное воспитание плюс талант! Разве ты не знаешь, как ловят таких детей?» «Да она использовала пацана, Аиша!» «А ты до сих пор ничего не понимаешь в девочках, бесо!» «Ну, попробуй объясни!» С протестом в интонациях. У красивой девочки раскурочено лицо, и вместо того, чтобы истерить на этот счет, она летит защищать от тебя здорового лба, спортсмена, самбиста. Ни о чем тебе это не говорит? Да мать вашу! Я уверена, она защищала его и там, как могла. И тебе позвонила она. И не она привела Артема в клуб. Они встретились уже там. О чем ты вообще? Что я должен делать, по-твоему, сейчас? Давай успокоимся и подумаем. Потому что если даже нам с тобой трудно решить эту задачу, то как ее должны решить дети? Тишина. Я слушаю, как тикают часы. С трудом разлепляю веки. Боковым зрением вижу в дверях Ахметова. Он, подпирая плечом дверь, зависнув, смотрит на меня. Сердито и хмуро. «Бесо Давидович», — виноватый голос Артема. «Вы можете меня выгнать, слова не скажу. Но помогите Ксюше, пожалуйста». «Уйди, Нечаев, от греха!» «Пожалуйста». «Ну зачем ты просишь?» Хочется отругать его мне. «Не смей просить! Я сама могу!» «Ой, что ты там можешь, Селезнева? Лежишь тряпкой порванной». «Или мне не мешай. Мы тогда сами». «Шмель!» Требовательно зовет Ахметов. «Здесь! Берешь Нечаева и Тарханова. Обоих везешь на МРТ. Пусть головы им посмотрят». «Мы в порядке, без, зачем?» «Мозги поищут!» Рычит на них. «Бегом!» «Яшин, Янг, тоже прокатитесь с ними. Арканову, конечно, сейчас не до вас, но мало ли. А Ксюша?» «С Ксюшей все будет хорошо. Ты обещаешь, бес?» «Обещаю». Преодолевая слабость, присаживаюсь. Встречаемся взглядами с Артемом. Его лицо ранимо вздрагивает. Парни тянут его от двери. «Поехали, поехали!» Прикасаясь рукой к сердцу, он стучит пальцами, напоминая мне, что я там. И я. Я тоже прижимаю ладонь к сердцу и тоже стучу пальцами. Он тоже там.